я могу понять очень Да. Алло, здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Веслабоков Артем Сергеевич, старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Наталья Николаевна, это вы? Да. Звонок вам поступает по поводу ваших договорных отношений, которые необходимо урегулировать срок. До 24 числа текущего месяца сумма составляет 135 084 рубля по договору. По второму договору 129 084 рубля. Также оплату намерены произвести? Нет. По какой причине отказываетесь от оплаты? Не считаю нужным в телефонном режиме это обсуждать. А, то есть вам необходимо, чтобы сотрудники регионального отдела к вам приехали? Нет, мне это глубоко индифферентно, приедут ко мне или не приедут. Единственный вопрос, когда я готова обсуждать свои какие-то финансовые вопросы, это судебный порядок, то есть в суде. А так нет. Вы звоните с мобильного телефона, непонятно кто. Вот зачем мне тратить свое время на какие-то глупые, бесполезные обсуждения? Хорошо, проживаете в Казахстане, правильно? Правильно. Хорошо, в ближайшее время тогда ожидайте сотрудников регионального... Прям ожидать? То есть из дома не выходить, сидеть возле окошка и ожидать, да? Ожидайте, конечно. Они без звонка приедут, просто готовы приехать, замок поцеловать и ехать обратно, да? Ну, я не знаю, целовать будут или не будут, но выезд осуществится точно. Поэтому осуществится, я говорю, они со звонком, то есть, ну, предварительно они согласовывают или просто, здрасте, мы приехали, да. А дома никого нет? Ну, это уже будет в дальнейшем, будет видно. Но вы не знаете, как у вас работает выездной отдел? Я спрашиваю, согласовывают ли выезд, или они просто так приезжают? Я же. Если вас не застанут дома, то они имеют право обратиться к вашим соседям и уточнить информацию. Ложь полнейшая. Пусть только попробуют. Ну, во-первых, почему? Я прекрасно знаю, что из Альфа-банка никто никуда не ездит, во-первых. Не те это почему? Деньги. Почему? Кто вам такое сказал? Опыт. Во-вторых, если какая-то недобросовестная свинья посмеет разглашать персональную какую-то информацию или банковскую тайну моим соседям, эта свинья в скором времени поедет в СИЗО. Так и зафиксируйте. В общем... И целом. Все будет в соответствии с федеральным законом. Ну, если все соответствием, тогда жду. Все, жду, хорошо, ладно, а то ни о чем разговор вот этот. Если вас не будет дома, то в ближайшее время... Вы договорили, все. Выездные мероприятия. Если меня не будет дома, то будут выездные мероприятия. Все логично, я согласна. Если вы не хотите дистанционно общаться... Да ради бога, я же не возражаю. Все, жду, хорошо, сижу, ожидаю, гляжу в окошко. Да ну вы одно и то же пятый раз повторяете, зачем мне это? Потому что вы перебиваете проект. Но я услышала уже до этого. Зачем вы пятый раз повторяете одно и то же? Всего не доброго. Сработало? Надо надавить? Не получилось. Таких, как вы, я ем на завтра. Все, да свободен. О чем вы говорите? Свободен, попрощался уже. Со своими товарищами. Дитятка, неразумная. Не надо так со взрослыми тетями разговаривать. А то можно вербально быть отшлепанным в грубой форме. Все, свободен, вы брысь. Так будете со своими. Я так разговариваю с тем, кто этого достоин. Все, брысь. А, брысь вас зацепила. Вы попрощались и продолжаете разговаривать. Это что, звонки из дурдома? Попрощался и продолжает разговаривать. Неадекватно я совсем? Шестой раз про выездные мероприятия. Вот беда с головушкой, да? Вы забываете, что вы это уже говорили? По статье. Ой, какая бедолага. Российской Федерации. Попрощался раньше времени, забыл скрипт дочитать. Все, я поняла, что происходит. Ну, дочитывайте. А то хозяин потом отшлепает, конечно, я понимаю, я добрая сегодня. Слушаю, давайте по скрипту погоняю вас, потом отпущу. Нет, все, информационная кома. Ну, слава богу. Да. Здравствуйте. Я слушаю. Анна Александровна, это вы? Да, вот так. Это общество ограниченной ответственности, региональная служба взыскания. Меня зовут Давыдов Григорий Андреевич, информирую вас в записи разговора. Звоню по поводу вашей задолженности перед первоначальным кредитором микрофинансовой организации «Экофинанс», вторичный кредитор своей «Экофинанс». Так, еще раз, откуда вы звоните? 30. Региональная служба взыскания. Угу. Сумма задолженности на данный момент 37 953 86 копеек. Кредитор выставил требование оплатить до 24 июня этого года. Также по этому долгу у вас актуальна акция, по которой кредитор предлагает оплатить 19 960 рублей 9 копеек, и остаток долга будет списан. В случае неоплаты ваше дело находится на досудебной стадии, на данный момент рассматривается кредитным комитетом для дальнейшей передачи и принудительного взыскания. Скажите, готовы оплачивать в добровольном порядке или сразу фиксируем отказ от оплаты и готовность на суд? Вы можете фиксировать что угодно. Мне кредитор уведомление не прислал о том, что вы привлечены как третье лицо для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. Поэтому мы с вами обсуждать этот вопрос не будем. Письма, насколько я вижу, вам уже отправлялось и не одно. Ну, тем не менее, я не получала ни одного. О том, что данная задолженность была перевыступлена. Перед вами был начало февраля 2019 года по адресу город Пинск, квартира 9. У вас есть уведомление о вручении? Или о том, что письмо пришло, а я его не забрала на почте? Письма отправлялись обычные, не заказные. А, ну, обычные. Ну, вот, ищите свои обычные письма где-то. Ну, нам их искать не нужно. Ну, а мне так и тем более. Хорошо, значит, фиксирую отказ от оплаты и готовность на суд. До свидания. Пока. Да. Алло? Да. Здравствуйте, это Лариса Викторовна? Да. Меня зовут Виталий Валерьевич, Банк Восточный, отдел досудебного взыскания. Звоню по поводу вашего кредита. Вот скажите, смотрите, у вас доступна реструктуризация с отсрочкой вашего платежа. Скажите, вы могли бы рассмотреть данную услугу? Нет, реструктуризация в данный момент для меня более не актуальна. Когда она мне была актуальна, банк отказался мне ее предоставить. Теперь уже спасибо не нужно. В судебном порядке, пожалуйста, все давайте решать. Посмотрите, там отсрочка платежа может быть предоставлена на срок до 6 месяцев. Это позволит вам решить ваши финансовые трудности, восстановить свой график платежей без выходов на задолженность. По какой причине? По той причине, что с вашей стороны уже начислены штрафы, пение там и так далее, все это. То есть отсрочка нужна была в самом начале выхода на просрочку, да, условно говоря. А сейчас какой смысл уже от этого? Ну хорошо, я понял. Смотрите, вам нужно будет внести в течение 2 дней сумму в размере 15 910 рублей. И? От вас поступит это в течение Нет, 2 дней? Нет, в любом случае, только в судебном порядке все теперь. Ну, вы же понимаете, что это довольно трудоемкий процесс, довольно трудоемкий. Для кого? У вас могут... Для вас, у вас могут... У вас могут арестовать имущество, могут... Имущество – трудоемкий процесс, по-вашему? Могут арестовать ваши счета, могут взыскивать какой-то процент заработной платы. А все, меня это все устраивает. То есть вы согласны на эти условия? Да, вполне. Я понял, в таком случае я могу вам предложить оплатить сумму в размере 14 тысяч, так, сейчас сколько? Я сказала, все только в судебном порядке, никаких сумм не будет. 14 910 рублей в течение 2 дней, сегодня, завтра, ответила. Крайний день. Ответила. У вас поступит оплата? Ответила уже. Если оплата не поступит, то банк имеет право обратиться в бюро, в коллекторское агентство, продать ваш долг Хорошо. В коллекторское агентство. У них уже иные методы взыскания, они выезжают на встречи и общаются с вами лично. А мы сейчас хотим с вами решить все на законных основаниях. А они что, не на законных основаниях выезжают на встречи? Ладно, я понял. Смотрите, вам нужно будет внести 14 910 рублей в течение 3 дней. Сегодня, завтра, послезавтра, крайний день. Нет. Среда, 24 нет, число, будет. Крайний день. От вас поступит оплата? Нет. Угу. Хорошо, я понял. Негативные последствия до вас доведены. В таком случае я фиксирую отказ от оплаты. Лариса Викторовна, скажите, у меня будет последний для вас вопрос. У вас появился дополнительный номер для связи? Нет. На этом наш с вами диалог подошел к концу. Всего вам доброго, до свидания.